Глава 27. Как выследить кого-то, когда за тобой самим следят? Прежде чем приступить к шпионской миссии, Гаэль перерыла весь интернет на предмет Каца и обнаружила там самое странное из всего возможного — пустоту. Ни одного упоминания его имени. Она обзвонила сообщество психоаналитиков. Ничего. Совет профессиональной ассоциации отказались отвечать. Она провела поиск по медицинским факультетам. Ни одного студента и тем более преподавателя с таким именем. После их совместного ужина он подвез ее, все еще ошеломленную сценой в ресторане, на такси до самых дверей. Что он искал в ее сумочке? Ключи? Документы? Что-то интимное? Сведения о ее личной жизни? Все ее псевдочувства к нему испарились в мгновение ока. Единственное, что осталось — тоскливый комок в горле. И здоровая порция любопытства. Она хотела узнать, кто этот тип. Шарлатан? Один из тех психов, которые выдают себя за врачей и привинчивают бронзовую табличку у входа в дом? Шантажист? Детектив? Никакой возможности вспомнить, где и как она его подцепила. Провал в памяти наводил на мысль, что по пьянке или под наркотой. Вот моя карточка. Впрочем, недвижимость у него была. Это первое, что она перепроверила. В желтых страницах значился Эрик Кац, психиатр, психоаналитик. Почему нигде больше о нем не было ни единого упоминания? Она задалась вопросом и о его семье. Жена, двое детей. А что на самом деле? Она не нашла никакого домашнего адреса. Никакого Эрика Каца в Иль-де-Франс. Квартира или дом на имя жены? Этим утром она приняла решение. Он рылся в ее сумке? Она обыщет сверху донизу его кабинет. Проблема заключалась в двух сторожевых псах, которые неотступно ее сопровождали. И речи нет, чтобы торчать у его подъезда. Ее ангелы-хранители тут же доложат старику, и тот сполошится. Пришлось придумать мизансцену. Она устроится в ресторанчике напротив дома Каца, возьмет с собой ноутбук и изобразит охваченного вдохновением автора из тех, что любит писать в кафе. На самом деле она подождет, пока объект не покинет свой кабинет. Ни один из ее громил в лицо Каца не знает, они только в курсе, что Гаэль уже приходила по этому адресу. Наконец, в половине седьмого Кац вышел из дому. Укутанный в плащ, который придавал ему вид шпиона в послевоенном Берлине, он прошел мимо ресторанчика, не заметив Гаэль. Она заплатила за кофе и перешла через дорогу. Вперед, на обыск. Не глянув на двоих сопровождающих, она набрала код и зашла в вестибюль. Поднимаясь по лестнице, она вспоминала последние минуты их вечера. Кац продолжал гнуть свою линию, дружба и только дружба. Он не сделал никаких попыток и обещал позвонить в самое ближайшее время. Бесхитростен, как пукнувшая монашка. Оказавшись на нужном этаже, она нажала на кнопку звонка. Тишина. Входная дверь не укреплена больше года. Исходя из двух посещений в неделю, она ждала своей очереди в крошечном холле, сидя напротив этого замка. Техника, которой она предполагала воспользоваться, чтобы открыть его, была проще простого. Просунуть рентгенограмму между самой дверью и дверной коробкой и приподнимать ее, пока не щелкнет язычок. Она видела, как сделал слесарь однажды ночью, когда она забыла ключи. Простота этого способа ее поразила. Она проверила утром в интернете. Оказалось, это классический метод и даже имеет свое название — байпас. Она приступила к манипуляции, просунув кусочек пластика в стык и пытаясь при этом слегка подергивать дверь. Безрезультатно. Она удвоила усилия с большим ожесточением, по-прежнему ноль эффекта. Ей казалось, что шум слышен во всем доме. Сейчас кто-нибудь из соседей высунет нос, подумав, что квартиру грабят средь бела дня. Она... «Что вы там делаете?» Гаэль хватило времени только на то, чтобы засунуть кусок рентгенограммы себе под пальто и обернуться. Эрик Кац стоял позади нее в своем подпоясанном плаще. «Я пришла увидеться с вами», — Пришлось импровизировать ей. «Зачем? Впустите меня, и я объясню». Психиатр с недоверчивым видом сделал шаг вперед, достал ключи и решился, наконец, отпереть дверь. Она еще долго могла бы играть в человека, проходящего сквозь стены. Станина на самом деле была укреплена, а в замке — 3 степени защиты. Переступая порог, она подумала, что похожа на последнюю жену синей бороды, ту, которой захотелось зайти в запретную комнату.